Принято считать, что человек – венец природы, царь земли, высшее творение мира. Но чем больше живешь, тем больше понимаешь, не такие уж мы совершенные творения. Именно животные учат нас человечности, дают удивительные примеры верности, безусловной любви и принятия самопожертвования и героизма, трудолюбия и спокойствия. Настоящий друг. Пес был стар. Даже по человеческим меркам количество прожитых псом лет выглядело весьма солидно. Для собаки же подобная цифра казалась просто немыслимой. Когда к хозяевам приходили гости, пес слышал один и тот же вопрос: «Как? Ваш старик жив еще?» И очень удивлялись, видя громадную голову пса в дверном проеме. Пес на людей не обижался. Он сам прекрасно понимал, что собаки не должны жить так долго. За свою жизнь пес много раз видел хозяев других собак, отводящих глаза при встрече и судорожно вздыхавших при вопросе: «А где же ваш?» В таких случаях хозяйка руками обнимала мощную шею пса, словно желая удержать его, не отпустить навстречу неотвратимому. И пес продолжал жить. Хотя с каждым днем становилось все труднее ходить, все тяжелее делалось дыхание. Когда-то подтянутый живот обвис, глаза потускнели, и хвост все больше походил на обвисшую старую тряпку. Пропал аппетит, и даже любимую овсянку пес ел без всякого удовольствия, словно выполняя скучную, но обязательную повинность. Большую часть дня пес проводил лежа на своем коврике в большой комнате. По утрам, когда взрослые собирались на работу, а хозяйская дочка убегала в школу, пса выводила на улицу бабушка, но с ней пес гулять не любил. Он ждал, когда Лена, так звали хозяйскую дочку, вернется из школы и поведет его во двор. Пес был совсем молодым, когда в доме появилось маленькое существо, сразу переключившее все внимание на себя. Позже пес узнал, что это существо – ребенок, девочка, и с тех пор их выводили на прогулку вместе. Сперва Лену вывозили в коляске. Затем маленький человечек стал делать первые неуверенные шаги, держась за собачий ошейник. Позже они стали гулять вдвоем. И горе тому забияке, который рискнул бы обидеть маленькую хозяйку. Пес, не раздумываясь, вступался на защиту девочки, закрывая Лену своим телом. Много времени прошло с тех пор. Лена выросла. Мальчишки, когда-то дергавшие ее за косички, стали взрослыми юношами, заглядывавшимися на симпатичную девушку, рядом с которой медленно шагал громадный пес. Вечернюю прогулку пес ждал особенно. Летом ему нравилось наблюдать, как солнце прячется за серые коробки многоэтажек, и вечерняя прохлада сменяет дневную жару. Зимой же пес подолгу мог любоваться черным, словно из мягкого бархата, небом, по которому кто-то рассыпал разноцветные блестки звезд. О чем думал в эти минуты старый пес? Отчего порой он так шумно вздыхал, кто знает? Сейчас была осень. За окном уже смеркалось, и капал тихий, унылый дождик. Пес вместе с Леной шли привычным маршрутом, когда чуткое собачье ухо уловило необычный звук. Звук был очень слабый и почему-то тревожный. Пес оглянулся на Лену. Девушка звук не замечала. Тогда пес быстро, насколько позволяло его грузное тело, метнулся в заросли кустов, пытаясь отыскать. Что? Он не знал. За всю долгую жизнь пса с таким звуком он еще не сталкивался. но звук полностью подчинил себе сознание пса. Он почти не слышал, как испуганно зовет его Лена. Он искал и нашел. Маленький, мокрый комочек разевал крошечную розовую пасть в беззвучном крике. Котенок, обычный серый котенок, который только неделю назад впервые увидел этот мир своими голубыми глазами, задыхался от затянутой на его горле веревочной петли. Передние лапки его беспомощно хватались за воздух, задние же еле доставали до земли. Пес одним движением мощных челюстей перегрыз ветку, на которой был подвешен котенок. Тот плюхнулся в мокрую траву, даже не пытаясь подняться. Осторожно, чтобы не помять маленькое тельце, пес взял его зубами за шкирку и вынес к Лене. «Что за дрянь ты при...» — начала была Лена и осеклась. Тихонько ойкнула, подхватила маленький дрожащий комочек, попыталась снять петлю, но мокрая веревка не поддавалась. «Домой!» — скомандовала Лена и, не дожидаясь пса, побежала к подъезду. Котенок выжил. 3 дня лежал пластом, никак не реагируя на суету вокруг. Только жалобно пищал, когда большой бородатый человек со странной кличкой «Ветеринар» делал уколы тонкой длинной иглой. На 4-й день, завидев шприц, котенок заполз под диван, чем вызвал сильное оживление среди людей. А еще через неделю по квартире скакал озорной и абсолютно здоровый кошачий ребенок, в меру хулиганистый и непослушный. Но стоило псу слегка рыкнуть или хотя бы грозно посмотреть на озорника, и котенок тут же становился образцом послушания. А пес с каждым днем становился все слабее, словно отдал частичку своей жизни спасенному котенку. И как-то раз пес не смог подняться со своей подстилки. Опять вызвали ветеринара. Тот осмотрел пса и развел руками. Люди долго о чем-то говорили. Лена тихо плакала. Потом звякнуло стекло. Ветеринар стал подходить к собаке, пряча руки за спиной. И вдруг остановился, словно перед ним выросла стена. Но это был лишь маленький, серый котенок. Выгнув спину дугой и задрав хвост, котенок первый раз в жизни шипел. Отгоняет пса что-то непонятное, но очень страшное. Котенок очень боялся этого человека со шприцом, но что-то заставляло его отгонять ветеринара от пса. Ветеринар постоял, глядя в полный ужаса кошачьи глаза, отступил назад, повернулся к Лене. «Он не подпустит. Уберите котенка!» «Нет!» «Лена!» — воскликнула хозяйка. «Ну зачем же мучить собаку?» «Нет! Пусть будет, как будет! Без уколов!» Ветеринар посмотрел на котенка, затем на заплаканную Лену, снова на котенка и ушел. Люди разошлись по своим делам. Квартира опустела. Только бабушка возилась на кухне, изредка всхлипывая и шепча что-то невнятное. Пес дремал на подстилке, положив громадную голову на лапы и прикрыв глаза. Но он не спал. Он слушал дыхание котенка, который беззаботно спал, уютно устроившись под боком пса. Слушал и пытался понять, как этот маленький слабый зверек сумел отогнать большого и сильного человека. А котенок спал. И ему снилось, что псу опять угрожает опасность, но он снова и снова прогоняет врага. И пока он, котенок, рядом, никто не посмеет забрать его друга. Автор Сергей Уткин. Сколько радости может принести общение с животными? Какими преданными, умными глазами смотрят на нас наши домашние питомцы? Они несут успокоение и умиротворение, понимание того, как в жизни природы все гармонично устроено, без фальши и лицемерия, подлости и предательства. Это мы у них должны учиться быть настоящими людьми.